обрушив на своего шофера гневную тираду, обильно сдобренную матерком. Около она при этом нещадна. Вологодчина, вестимо. 3 часа. В чем, черт подери, дело? Дима открыл дверцу машины, бросил охраннику. Сиди, я один. Через пару минут он уже поднимался по школьной лестнице, помахав рукой местной охране. Те улыбались ему приветственно. Диму здесь знали отлично. Он отмерял щедрой рукой на школьные нужды немалую мзду. «Дмитрий Андреевич, здрасте!» Хорошенькая молодая училка бежала ему навстречу, стремительно спускаясь по лестнице. «А я к вам. Я вашу машину в окно увидела». «У нас катастрофа», — сказала она горестно. «Вы в курсе? Он его забирает от нас». «Кто?» — спросил Дима, оторопев. «Куда?» «Никитин отчим. Пойдемте». Училка вцепилась в Димин рукав. «Он здесь. Селиверстов, кажется. Он забирает Никитины документы». Дима вырвал руку из ее пальцев и метнулся вверх по лестнице. Кровь ударила ему в голову. Он ощутил прилив слепого, мутного бешенства. Дима бежал по коридору, поглядывая на таблички. Что он себе позволяет, этот мозгляк? Кто он такой? Это его сын, его, Димин. Это Дима будет решать, где Никите учиться. Где, с кем и чему. Дима распахнул дверь в кабинет директорши, отдышался и хрипло приказал Олегу, подписывающему какие-то бумажки: «Выйди». Олег настороженно и неприязненно посмотрел на Диму. «Выйди!» — заорал Дима. Олег извинился перед испуганной директоршей, вышел в коридор и прикрыл дверь поплотнее. «Что за дела?» — с ненавистью процедил Дима. «Ты чего себе позволяешь? Он здесь учился и будет учиться. Понял?» «Нет», — спокойно и твердо возразил Олег. «Он здесь учиться не будет. Он пойдет в нормальную школу, в районную». «Нормальную?» — зарычал Дима. «А это что, ненормальное?» «Ты знаешь, сколько сюда зелени вбухал?» «Да не в этом дело, в конце концов». «Вот именно», — кивнул Олег, — «не в этом. Я тут насмотрелся, знаешь, на этих маменек, папенек, на этих деток раскормленных, наглых, все с гнильцой уже. Ты не обобщай. Короче, я парня отсюда забираю», — отрезал Олег, — «пока не поздно». «Это мне решать?» — крикнул Дима. «Мне, не тебе». Директриса приоткрыла дверь и просительно зашептала: «Господа, спокойнее, спокойнее, я вас умоляю. Уроки идут». Дима молча втолкнул ее обратно в кабинет, захлопнул дверь, прижал Олега к стене и повторил, ткнув его в грудь пальцем: «Мне это решать, понял? Мне и Никите». А он уже решил. Олег был на зависть спокоен, уверен в своей правоте. Никита решил. Все его корешки дворовые, в районной школе, в новом классе. Отличные пацаны, не чита этим, наследничкам. «Я тут видел», — Олег хохотнул, вспомнив. «Ползет такой шкет лет 8, а за ним 2 лба под 3 метра. Охрана». «Никита решил», — перебил его Дима обескураженно. «Сам?» Он отпустил Олега и спросил, все еще не веря: «Сам? Не врешь?» «Я, Пупков, врать не умею», — усмехнулся Олег. «Пупков». Упоминание собственной фамилии в этом контексте почему-то особенно Диму резануло. «Да», — Если Никита решил сам